постепенно перемещаются по воле ветра и песка, наступающих на них. Днем женщины ловят на отмелях крабов, мужчины забрасывают сети в море. Иногда же они отправляются за диковинным уловом, отважно преодолевая высокие, как дюны, волны на своих прочных лодках, способных противостоять мощному водяному валу и выходить далеко в море навстречу в обусловленное время с кораблем и шхунами, рассчитывая перегрузить в ночной темноте контрабанду. Лжеторговец прибыл на моторной лодке, чтобы забрать ящики с вином, парфюмерией, отрезами итальянского шелка, английского кашемира и льна, другими товарами, и получить умеренное вознаграждение за муку, кофе, сахар, кашасу, приведенные им с собой. Кашаса – бразильский спиртной напиток из сока сахарного тростника. Здесь и далее примечание переводчика. Девушка позволяет мужчине подобраться к ней ближе, и тут же вновь взлетает по песчаному склону, и с высоты опять раздается требовательный и робкий козий призыв. Другого изъявления любви она не знает ни слов, ни звуков. Лишь сегодня она слышала, как козочка проблеяла точно так, завидя козла Инасио, вожака стада. Потом появился этот торговец, и девушка приняла его приглашение покататься на лодке 20 минут по реке, 5 по волнующемуся морю вдоль великолепного пляжа Манго-Секо. Как отказаться? Сказать спасибо, я не поеду? Ложь. Ее соблазняла вовсе не прогулка по реке и морю, даже не эти столь любимые с детства дюны. Девушка не пытается прикинуться простодушной. Прежде она отказывалась от приглашений. Торговец давно уже приставал к ней. Но нынче она сказала ему «поедем», зная, на что идет. Однако, почувствовав, как крепко он сжимает ей руку, вдруг испугалась. Страх охватил ее. И все же теперь она задерживается, больше не пытается бежать. Тиета, пастушка коз, на дюнах Манго-Секо познала мужчину в слиянии моря и пота, песка и ветра. Первый эпизод. Смерть и воскрешение Тиеты или блудная дочь. Хочу предупредить с самого начала. Я не беру на себя ответственность за точность излагаемых фактов. Не стану совать руку в огонь, так поступил бы только сумасшедший. И не потому, что с тех пор прошло уже более 10 лет, но главным образом потому, что у каждого своя правда. Запутанная история, полная противоречий и нелепостей, смогла преодолеть расстояние от заброшенного городка на границе штата до его столицы, 270 километров разбитого асфальта и 48 проселочной дороги, покрытой красной глинистой пылью, въедающейся в кожу так, что ее не отмыть самым лучшим мылом, и нашла отклик в столичной печати. Я излагаю факты, о которых узнал от разных людей. Если же я иногда и высказываю собственные суждения, то лишь потому, что не могу оставаться равнодушным к социальным потрясениям и бурям века, будоражащим мир. Но я осторожен, а в наше время осторожность заслуживает всяческого уважения. Качество это жизненно необходимо. Одно бы хотел я доподлинно знать в тот момент, когда поставлю точку в конце романа. И тут надеюсь на помощь читателей. Я бросаю вызов. Ответьте мне, кто истинные герои этой истории? Кто действительно боролся за благо Родины и народа? От имени Родины и народа говорят все. Каждый выставляет себя их самым горячим и бескорыстным защитником. Но мы увидим, в карманах многих ловкачей появятся деньги. А что касается Родины и народа, то разбогатевшим на них наплевать. Скажите мне, кто в этой запутанной истории, узлы которой я начинаю распутывать, достоин того, чтоб его именем была названа улица, проспект или площадь? Кто заслуживает хвалебных статей, чествований, высоких званий, почетного гражданства –